Глава 20. Понадобилось совсем немного времени для того, чтобы по спинолонге разлетелась весть о попытке нападения на остров. Вскоре все уже знали, что Кириттис в одиночку разогнал грозную толпу, и доктор тут же стал всеобщим героем. Он вернулся на спинолонгу в следующую среду, как обычно. Его желание увидеть Марию было еще сильнее, чем прежде. Осознание силы своего чувства к ней застало доктора врасплох. Всю неделю он почти ни о чем другом и не думал. Мария ждала его на берегу. Он увидел знакомую фигуру в зеленом пальто. Мария широко улыбалась. «Спасибо вам, доктор Кириттис!» — воскликнула она еще до того, как тот успел сойти на берег. «Отец рассказал мне, как вы выступили против тех ужасных людей, и все здесь бесконечно вам благодарны». К этому моменту Кириттис уже ступил на сушу. Каждая клеточка его тела желала обнять Марию и сказать о любви, но такое поведение шло вразрез со сдержанностью, воспитанной в Кириттисе целой жизнью, и он понимал, что не должен этого делать. «Любой на моем месте поступил бы так же. Это ничего не значит», — тихо ответил он. «Но я сделал это ради вас». Такие опрометчивые слова. Доктор понимал, что ему следует быть осторожнее, и ради всех на этом острове поспешил добавить он. Мария промолчала, и Кириттис понятия не имел, слышала ли она его вообще. Они, как обычно, вместе прошли через туннель, подошвы их обуви поскрипывали по гравию, оба не сказали ни слова. Между ними уже возникло молчаливое соглашение относительно того, что Кириттис заходит к Марии выпить кофе перед тем, как отправиться в госпиталь. Но когда они добрались до конца туннеля, доктор тут же понял, что сегодня все будет иначе. У входа было темно, и обычный вид на спинолонгу затуманен. Причина этого вскоре выяснилась. Огромная толпа, человек 200, собралась у стены. Почти все обитатели острова, все, кто был в состоянии дойти сюда, явились, чтобы приветствовать доктора. Дети, молодые люди и те, кто постарше, с тростями и костылями, все не поленились выйти в это холодное утро и ждали, натянув поглубже шляпы, подняв воротники, чтобы выразить свою благодарность. Как только Кириттис вышел из туннеля, вокруг раздались аплодисменты, и он замер на месте, ошарашенный тем, что оказался в центре внимания. Когда аплодисменты затихли, вперед вышел папа Димитрию. «Доктор Кириттис, от имени всех живущих на этом острове я буду рад поблагодарить вас за то, что вы сделали на прошлой неделе. Мы понимаем, вы спасли нас от вторжения и, скорее всего, также от побоев или смерти. Каждый из нас будет вечно вам благодарен за ваш поступок». Выжидающие взгляды устремились со всех сторон на Кириттиса. Люди хотели услышать его голос. «Но у вас точно такие же права на жизнь, как у любого на материке. Пока я в силах что-то сделать, никто не уничтожит это место». Люди снова зааплодировали, а потом благодарные островитяне понемногу разошлись по своим повседневным делам. Кириттис был буквально оглушен овациями и испытал немалое облегчение, когда перестал, наконец, быть центром столь пристального внимания. Папа Димитрию теперь шагал рядом с ним. «Позвольте мне проводить вас до госпиталя», — сказал он, не замечая, что лишает врача драгоценных минут наедине с Марией. А Мария, едва увидев толпу, поняла, что ждать Кириттиса в гости уже не придется. Это выглядело бы совершенно неуместным. Она лишь проводила его взглядом и вернулась домой. Две чашки стояли на маленьком столе, и Мария, наполнив одну из них уже сваренным кофе, села и заговорила с воображаемым Кириттисом, якобы сидевшим по другую сторону стола. «Что ж, доктор Кириттис, вы теперь настоящий герой». А Кириттис тем временем думал о Марии. Да разве он сможет дождаться следующей среды, чтобы повидать ее? 7 дней, 168 часов. Впрочем, ему было на что отвлечься. Дела госпиталя не ждали. Десятки больных требовали немедленного внимания, а поскольку делами заправляли всего 2 человека, Лопакис и Монакис, ему были более чем рады. «С добрым утром, Николаус!» — весело воскликнул Лапакис. «Лучший доктор Крита, а теперь и святой Спинолонги». «Ух, да будет тебе, Христос!» — ответил слегка смущенный Киритсис. «Ты же знаешь, что и сам сделал бы то же самое». «Ну, не уверен, не уверен. Судя по рассказам, толпа была довольно сердитая». «Ладно, все это было неделю назад», — отмахнулся Киритсис. «А сейчас у нас другие дела. Как там наши пробные пациенты?» «Идем в мой кабинет, я тебе обрисую картину». На письменном столе Лапакиса громоздились медицинские карты. Он брал их одну за другой и вкратце описывал коллеге текущее состояние испытуемых. Большинство из 15 показывали знаки улучшения, но не все. «У двоих тяжелое реактивное состояние», — рассказывал Лапакис. «У первого после твоего прошлого визита температура поднялась до 40 градусов, и Афина только что сказала мне, что вторая ночью разбудила весь остров своими криками. Она все спрашивает, как можно испытывать такую боль, если и руки, и ноги лишились чувствительности, но у меня нет ответа. Через минутку я пойду взглянуть на нее, но, думаю, сейчас надо приостановить лечение. Есть неплохой шанс на спонтанное исцеление, а сульфон в таком случае может только навредить». Просмотрев все карты, они начали обход. Это было тяжелым делом. Один из пациентов, покрытый гнойниками, метался от боли, когда Лапакис промывал его болячки, тряхло уксусной кислотой, чтобы подсушить их. Другой молча слушал Киритсиса, объяснявшего ему, что придется ампутировать умершие пальцы. Это ведь была простая операция, которая даже не требовала анестезии, поскольку в этой части тела больного чувствительность уже полностью отсутствовала. Еще один больной проявил заметный оптимизм, когда Лапакис предложил ему пересадить сухожилие в ноге, чтобы он смог снова ходить. У каждой постели доктора обсуждали с пациентами, какое может быть следующая стадия лечения. Для кого-то это были инъекции обезболивающих, для кого-то — иссечение язв. Потом начали приходить пациенты из деревни. Некоторым нужно было просто поменять повязки на пораженных проказой ногах, но других ожидало нечто более тяжелое, в особенности ту женщину, которой необходимо было удалить лепрозный бугорок, появившийся на носу, после чего оказалось непросто остановить кровотечение. Все это заняло у врачей время до полудня, и вот, наконец, пришла пора навестить тех пациентов, которые получали новое лекарство. Но кое-что уже было ясно. Несколько месяцев лечения и проверка разных доз нового препарата дали обнадеживающие результаты. А те побочные эффекты, которых так опасался доктор Киритсис, в большинстве случаев не проявились. Он каждую неделю ожидал заметить симптомы анемии, гепатита или психоза, о которых сообщали другие врачи, участвовавшие в эксперименте с Добсоном, но с облегчением видел, что здесь их нет.